хотя официальных документов о преследовании журнала не найдено. Не подверглись официальному преследованию автор всех помещенных в нем материалов Крылов и издатель его Рахманинов. Но Екатерина II хорошо запомнила обе эти фамилии, особенно Крылова, и сам Крылов знал, что его заметили и запомнили. Нельзя не остановить внимание на появившейся в 1954 году диссертации молодого библиографа-литературоведа Полонской, работающей в Государственной библиотеке СССР имени Ленина. Диссертация посвящена издательской деятельности Рахманинова. Имеющийся в моем распоряжении автореферат этой диссертации носит название «Рахманинов из истории русского книгоиздательства конца XVIII века». В работе Полонской на основании ряда найденных ею некоторых архивных данных доказывается, что известное книголюбам второе издание «Почты духов Крыловы», напечатанное в 1802 году, является на самом деле не вторым, а третьим изданием. Удалившийся из Петербурга в село Козинка издатель Рахманинов приступил в этой глухой провинции к печатанию не только сочинений излюбленного им Вольтера, но и ряда других книг. В частности, было напечатано в количестве 600 экземпляров фактически второе издание журнала «Почта духов». Напечатано оно в 1793 году, а в январе 1794 года по указу императрицы склад и типография Рахманинова были опечатаны, и опечатанным изданием составлен список. В означенном списке фигурируют все 600 экземпляров «Почты духов» 1793 года второго издания этого журнала. Как уже говорилось, в 1797 году арестованный склад издательства Рахманинова сгорел, и все напечатанные им книги погибли. Погибло и второе издание «Почты духов» 1793 года. До настоящего времени не было найдено ни одного его экземпляра, и о самом существовании этого издания я узнал только из работы Полонской. Разумеется, не зная о существовании второго издания «Почты духов», книголюбы его и не разыскивали. Теперь другое дело, будем искать. Опыт подсказывает, что напечатанные книги уничтожить полностью не удается. Где-нибудь, возможно, и сохранились хотя бы 1-2 экземпляра. Во всяком случае, предполагаемый факт, что «Почта духов» 1802 года, издание не второе, а третье, факт важный для изучения творчества Крылова и истории русской журналистики. Он опровергает, кстати, мнение некоторых исследователей, что «Почта духов» Крылова в первом своем издании якобы не имела успеха, печаталась в количестве всего чуть ли не 80 экземпляров, и издание прекратилось из-за убытков, которые понесли издатели. На самом деле журнал имел успех, и закрыт был Екатериной II. Именно вследствие этого успеха Рахманинов пытался напечатать второе, а потом оказал содействие появлению и третьего издания. Ода на заключение мира. Год выхода последней книжки журнала «Почта духов» 1790 был тяжелым годом для Екатерины II. Вести о революции во Франции будоражили умы, и императрица решила беспощадно расправиться со всяким проявлением вольнодумства в России. Уже давно было дано повеление следить за деятельностью Новикова в Москве, и гроза над ним вот-вот готова была разразиться. И именно в этом, 1790 году, вышла книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Автор был заключен в Петропавловскую крепость и ждал приговора, в беспощадности которого ни у кого не было сомнения. Издатель «Почты духов» молодой Иван Крылов прочитал сочинение Радищева и не понял, зачем умный и образованный автор написал эту книгу.